Ну, сделал ты что-нибудь. Поправил ты мои сердечные обстоятельства. Вот вам 200 пистолей, господин Октав. Так. Достал у вашего батюшки. Ну. А для вас, сударь, я ничего не мог сделать. Мне остается только умереть. К чему мне жизнь, когда у меня отняли Зербинетту? Постойте! Стойте, сударь! Куда вы, сударь? Куда вы? Не так скоро. Куда вы спешите, сударь? Что же мне делать, по-твоему? Ну, будет вам, ну. Вот они. Все улажено, сударь. Ты меня воскресил! Только с условием, что вы мне позволите как-нибудь отомстить вашему батюшке за его выходку со мной. Делай все, что хочешь. Вы это обещаете при свидетелях? Да, конечно. Возьмите вот ваши 500 ЭКЮ. О, скорей идем выкупать мою возлюбленную Зербинетту. Ну, а если где-то счастье ты найдешь, то не зевай, раздели его на части и друзьям своим раздай. Тех, кто нам в беде поможет, забывать, дружок, нельзя. Всех сокровищ подороже, настоящие друзья. Что должен быть настойчивым, веселым и находчивым, и сильным должен быть, тогда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить. Тогда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить.